Когда Вильфор, пройдя улицу Гран-Рю, уже подходил к своему дому, к нему приблизился человек, по-видимому, его поджидавший. То был господин Моррель. «Господин де Вильфор!» — вскричал он. «Как хорошо, что я застал вас!» «Подумайте, произошла страшная ошибка. Арестовали моего помощника-капитана, Эдмона Дантеса». «Знаю», — отвечал Вильфор. «Я как раз иду допрашивать его». «Господин де Вильфор», — продолжал Моррель с жаром, — «вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представьте себе человека самого тихого, честного и, я готов сказать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом флоте. Господин де Вильфор, прошу вас за него от всей души». Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристократическому лагерю, а Моррель — к плебейскому. Первый был крайний роялист, второго подозревали в тайном бонапартизме. Вильфор свысока посмотрел на Морреля и холодно ответил: «Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домашнем кругу, честным в торговых сношениях и знатоком своего дела, и, тем не менее, быть преступником в политическом смысле. Вы это знаете, правда, сударь?» Вильфор сделал ударение на последних словах, как бы намекая на самого Морреля. Испытующий взгляд его старался проникнуть в самое сердце этого человека, который дерзал просить за другого, хотя он не мог не знать, что сам нуждается в снисхождении. Моррель покраснел, потому что совесть его была не совсем чиста в отношении политических убеждений, при том же тайна, доверенная ему Дантесом о свидании с маршалом и о словах, которые ему сказал император, смущала его ум. Однако он сказал с искренним участием: «Умоляю вас, господин де Вильфор, будьте справедливы, как вы должны быть, и добры, как вы всегда бываете, и поскорее верните нам бедного Дантеса.